Он работал в полной тишине, не считая звука, нажимаемых клавишей на клавиатуре и гудения компьютера. Он осторожно вскрыл один блок защиты и принялся за следующий. «Какое терпение!» — заметила Джиллиан, несказанно удивившись его знанием, в то время как Трейс взломал один код и медленно вытянул новые сведения. Она начала находить периодичность в группах цифр и символов, возникающих на дисплее, но затем исчезающих по команде Трейса. Пока он работал, она продолжала мысленно воссоздавать цифровую систему. «Почти совсем близко», — пробормотал Трейс, пробуя новую серию цифр. «Но вся проблема в том, что здесь есть куча вариантов, и я могу так провозиться целую неделю. Возможно, если ты...» «Я работаю один. Я только хотела сказать, почему бы тебе не пойти на кухню и не приготовить кофе, милая?» Джиллиан прищурилась в ответ на его тон и едва сдержалась, чтобы не сказать какую-нибудь колкость в ответ. «Отлично!» Она резко повернулась и уставилась на закрытую панель. «Я не знаю, как открыть дверь». «Кнопка слева. Просто нажми на нее». Она снова открыла рот, но сдержалась и промолчала, слишком хорошо зная, что может ляпнуть что-нибудь язвительное, и просто нажала на кнопку. «Типичный самец, упрямый и эгоистичный», — решила Джиллиан, торопливо спускаясь по лестнице. Разве не с таким она прожила почти всю свою жизнь, пытаясь угодить? И почему судьба распорядилась так, что в этой важнейшей для нее ситуации она вынуждена подчиняться человеку, которому абсолютно нет дела до ее мнения? «Приготовь кофе», — подумала Джиллиан, отыскав кухню. «И если он еще раз назовет ее милой, она устроит ему то, чего заслуживают подобные мужчины — хорошую взбучку». Она принялась готовить кофе, слишком разгневанная, чтобы чувствовать себя неловко, роясь в буфетах мертвого хозяина. Он не имел права выказывать ей свое пренебрежение и уж точно не имел права целовать ее, как поцеловал тогда. Это выглядело так, будто он жадно поглощает ее. Но когда все закончилось, она оказалась цела и невредима. Это выглядело так, словно ее загипнотизировали, и хотя разум затуманился, чувства обострились до предела. Но как бы там ни было, прежней она уже не будет. Здесь, наедине с собой, Джиллиан наконец смогла признать правду. Она была слишком практична для самообмана. Возможно, ее чувства легко взбудоражить, и она слишком легко готова отдать себя всю, но это ее чувства, и она никогда не стала бы от них отказываться. Ей понравилось прикосновение губ Трейса к ее губам. Ей понравился его вкус, запах. Она надолго запомнит это ощущение. Но она умела жестко контролировать себя. Как бы приятно все это ни было, она больше этого не допустит. Вернувшись в комнату, она застала Трейса погруженным в работу. Не церемонясь, Джиллиан с размаху поставила чашку на стол рядом с ним. Он в ответ лишь проворчал что-то невнятное. Джиллиан прошлась по комнате, приказав себе молчать, а затем вдруг сжала руки в кулаки в карманах. «Доступ номер 38537. Введи код доступа 5, серия ARSS-28». Джиллиан выдавала варианты серий, словно выкрикивала непристойности. «И если ты не настолько упрям, чтобы попробовать, это должно сработать. Но если нет, поменяй первый ряд цифр со вторым». Трейс поднял чашку с кофе, радуясь, что она не налила туда сливки, и удивляясь, что кофе приготовлен очень неплохо. «А почему ты так уверена, что можешь вычислить код доступа к одной из наиболее сложных компьютерных систем в мире?» потому что я наблюдаю за тобой уже целый час, и к тому же хакерство — мое небольшое хобби». «Хакерство?» Он отпил еще глоток. «Взламываешь счета в швейцарском банке». Она медленно прошлась по комнате, словно гангстер, приближающийся к финальной схватке. «Не без восхищения», — подумал Трейс. «Надеюсь, ты не забыл, что речь идет о моей семье. Плюс к этому я плачу тебе за работу, поэтому самое меньшее, что ты можешь сейчас сделать, — попытаться выполнить то, что я прошу». «Отлично». Желая сбить с нее спесь, Трейс ввел в компьютер продиктованный ряд цифр. «Доступ запрещен». Ухмыльнувшись, он указал на экран. «Хорошо. А теперь замени цифры». Она в нетерпении подскочила к нему и принялась сама нажимать на клавиши. В это мгновение Трейс успел почувствовать, что на ее волосах его шампунь пахнет совершенно иначе. «Файл запроса отправки». «Вот оно!» Невероятно довольная собой, Джиллиан склонилась над экраном. «Это похоже на разработку системы для игры в блэкджек. В последнем семестре мы этим забавлялись вместе с профессором. Напомни мне взять тебя с собой, когда я в следующий раз отправлюсь в Монте-Карло». Они стали ближе, ближе еще на шаг. Улыбаясь, она вернулась к нему. «И что теперь?» В ее глазах не было ни капли серого или желтого оттенка. Сейчас они были сияющими, ярко-зелеными. И даже когда он смотрел в них, они менялись, поочередно наполняясь любопытством, пониманием, воспоминаниями.